Ну, братцы...» «Дал я фельдфебелю Целковой, и тот меня из казармы на час выпустил, не забоялся. А за казармой роща, а в роще соловьи курские, от войны залетные. И Маша, Машенька, Машенька моя родная, мне не жаль смерть принять, жаль тебя не увижу, звездочка негасимая. Ничего мне не надо, Машенька, от тебя, женатый я, и дитё ждёт». И с бабами я путался, грязный я, подворотный против тебя, Машенька. А ты чистота небесная, голубиная. Вот беда, вот где горе мое. Ну, уже год пропадаю я из-за тебя, Машенька, Мария моя. «И я, Петя», — говорит Мария. «Я и в ноги. Прости меня, люблю. И прощай, моя ненаглядная». Обхватил ее. Лицом прижался. «Сейчас», — говорит Мария и дрожит. «Пусти меня, Петя». Отпустил я ее, а она на траву легла. Ничего дальше я не помню. Помню, только хрипел «До могилы». «И я, Петя, прощай». «Прощай, звезда моя негасимая. Завтра поедем могилы рыть себе и другим. Траншеи называются». «Что есть знамя? Знамя есть священная хоругвь, которая...» Ну и дальше. Все по словесности. За веру, за одного немецкого кузена против другого немецкого кузена. За Непрядвина, за Осташенкова, за ихнее отечество. Теплушка колесами тук-тук. 40 человек или 8 лошадей. «Прощай, Мария. Любовь, магия, жизнь... сущность неведомая. Прощай, Мария».